Глава 17. Дары крови. До храма воды мы добирались уже вчетвером. Девятихвостая, удостоверившись, что я жив и заключив от моего имени договор с сектантами, отправилась по своим делам. Кван, усмехнувшись, сказал, что ему нужно подтвердить некоторые давние договоренности, чтобы моя встреча с храмовниками прошла успешно. Так что, облачившись в новые доспехи и повесив на шею пайдзу серебряного магистрата, я вместе с друзьями поспешил убраться из долины. Меня несколько напрягало, что моей звезде приходится мотаться вместе со мной, вместо того, чтобы заниматься собственным развитием, что я им и озвучил. Стоило нам убраться из крепости, как за это мне прилетела выволочка от Мейлин. «Ян, мне непонятно, ты идиот или только прикидываешься?» — раздраженно начала акула. «Для нас всех будет намного выгоднее, если ты будешь развиваться еще быстрее. Чем сильнее будет твое кольцо пустоты, тем быстрее оно проявится у каждого из нас, верно я говорю?» Она посмотрела на Лиан, которая была наиболее сведущей из нас во всех этих делах. Моя первая кровавая сестра хоть и выросла в клане, но ее специализация — это сражение, а не поиск забытых знаний. В отличие от нее, дочь семейства Хуа обладала энциклопедическими знаниями обо всем, что относилось к древним языкам, техникам развития и кольцам силы. «Верно, сестра», — Феникс улыбнулась и начала говорить. «Сейчас мы никому не известная команда магистратов нефритовой канцелярии». Жестом руки она остановила меня, когда я попробовал возразить. «Да, победа над Чангаем принесла нам некоторые дивиденды, как и твои действия в нефритовой обители. Но этого мало. Если мы хотим возвыситься, нам придется рисковать. А для этого каждый из нас должен как можно быстрее развиваться. Но при этом не тупо прокачивать себя через силу, чтобы рваться вперед по бронзовым рангам, а вдумчиво усиливать каждое кольцо. Каждый из нас должен быть совершенным акалитом для прохождения испытаний в Академии Земли и Неба, и поверьте мне, столица — это тот еще гадюшник, где можно верить лишь самым близким. Так что не глупи и договаривайся с храмовниками на максимально выгодных условиях. Конечно, в идеале, чтобы переговоры вела я или Мейлин. У нас банально больше понимания, о чем договариваться. Но я думаю, ты сможешь и сам справиться». В том, как она говорила, строила фразы, и самое главное, в ее интонациях слышалось чье-то влияние. «Это говорит Хуалиан? Или же госпожа Сяо Мин?» Может, мой вопрос и прозвучал бестактно, но мне правда было важно это понять. Сереброволосая подняла на меня взгляд и чуть горько усмехнулась. «Это говорит умный человек, знающий, что творится в столице и ее окрестностях. И пока ты меньше всех нас готов оказаться там. Несмотря на весь твой контроль, ты все еще очень легко читаем. Так что самой правильной тактикой будет использовать с пользой то время, которое у нас есть». «Зная храмы и их методы», — в разговор вклинился По. «Просто так поддержки ты не получишь, как бы за тебя ни хлопотали убийцы духов». «Объясни». «Не в их правилах помогать слабакам. Боги стихии жестоки, они требуют многого. Но если ты готов соответствовать их требованиям, то и их помощь будет велика. Так что если ты хочешь помощи, ничего не проси. Предлагай сделки. Ты боец, убийца демонов, и этим надо пользоваться. Храмы ненавидят демонов». «Целинь прав, Ян. Храмовники ценят честность и готовность сражаться с врагами людского рода. Так что, думаю, ты придешься им по нраву», — утешил меня старый ворон. Разговор сам собой сошел на нет. По узам, связывающим нас, ощущалось, что каждый думает о своем. Эти подростки во многом были куда взрослее меня. Дети жестокого мира и не менее жестоких нравов, они привыкли принимать те вещи, которые мне до сих пор иногда кажутся дикостью. Чем дольше я тут нахожусь, чем больше узнаю жизнь в нефритовой империи, тем больше с меня слетает налет гуманистической европейской цивилизации, и постепенно я становлюсь таким же, как и они, безжалостным клановым бойцом. Не знаю, меняет ли меня кровь настоящего Вуяна, или же просто в глубине души я такое же чудовище, но все это не важно. В моей памяти все чаще всплывают картины, которые показал мне крылатый отец. Орды демонов, что жаждут людской плоти и страданий, хотят превратить человечество в свой бесправный скот. И какими бы сволочами я ни считал клановых, но именно они цементируют общество, чтобы устоять против внешних угроз. Единственный способ изменить систему, не разрушая ее до основания, — занять высокое положение, при котором я смогу влиять на происходящие процессы. Я усмехнулся своим мыслям о целях, к которым меня ведут, и мне стало несколько смешно и грустно одновременно. Ну какой из меня герой или правитель? Все, чего мне хочется, это биться с лучшими из лучших. Именно это заставляет мое сердце биться все быстрее, разгоняя кровь по жилам. Лишь в бою я становлюсь собой, растворяясь в схватке. Такова твоя натура. Мы с тобой очень похожи и очень отличаемся. Для тебя всегда важнее сам процесс боя. Я же всегда стремился к победе любой ценой. Но самое главное, мы оба понимаем нашу дхарму — уничтожать врагов человечества. Признай это в себе, ты становишься по-настоящему окрыленным, когда сражаешься с демонами или оскверненными. Именно их смерти несут твою душу на черных крыльях к новым вершинам. Из праха мерзких отродий ты мастишь свою лестницу к небу. Но одиночка, какой бы сильный он ни был, не сможет уничтожить больше, чем сплоченный клан. Спасибо тебе, мудрый ворон. Тинжол вновь показал направление, в котором мне стоит следовать. Пока мои мысли крутились вокруг возможности получения права на основание клана, мне вдруг пришла в голову интересная мысль. Мэйлин и Лиан действительно правы в том, что каждый из нас должен усиливать наш кровавый союз, но не менее важно то, что мы поддерживаем друг друга, даря ощущение стабильности. Даже сейчас ребята не спросили ни слова про мой спуск в Дзигоку, хотя через связывающие нас узы я ощущал, насколько им это интересно. Тут мне захотелось сделать фейспалм. Какой же я идиот. Они должны знать и о яме, и о сделке, предлагаемой паучихой. И лучше этот разговор не затягивать. Ребят, я должен вам кое-что рассказать. Мне пришлось потратить, наверное, больше часа на свой рассказ, притом большая часть времени была потрачена, когда я отвечал на вопросы. Лиан, словно опытный следователь, задавала один за другим вопросы. Некоторые из них были практически идентичны, но формулировались чуть по-другому. Когда эта пытка наконец-то закончилась, я выдохнул и задал тот самый вопрос, который меня больше всего интересовал. «И что, по-вашему, мне делать со всем этим бардаком?» Девушки переглянулись между собой, и Мэйлин кивнула Лиан, чтобы говорила она. Как-то так получилось, что они, привычные к клановой иерархии, разграничили сферы ответственности. Феникс, благодаря своим знаниям, отвечала за основное планирование наших действий и все, что связано с кольцами силы и духами. Акула специализировалась на решении возникающих у нас проблем и переговорах. Пусть дочь семьи Хуа и обладала большими знаниями, она больше боец и книжник, а вот мою смуглую подругу готовили к роли переговорщика и шпиона, так что роль разрушителя препятствий ей подходила идеально. Целинь предпочитал меньше говорить, но его знания о жречестве Нефритовой империи были для нас поистине бесценны. Я же задавал вектор движения. Семья Ми с древности изучала демонов и скверну. Из того, что мне известно, они активно охотились на оскверненных, и все пути этой семьи давали им дополнительную устойчивость к скверне. Что они представляют сейчас, неизвестно никому, но тот факт, что ты не чувствовал от нее скверну, уже говорит о многом. Единственное, что меня смущает, так это твои сны и ощущения от этой паучихи. Говоря все это, Лиан как бы погрузилась в себя. Сны о конкретном человеке не появляются просто так. Значит, вы связаны, вопрос лишь как именно, поддержала Феникса Мэйлин. Но скажу честно, включать в наш кровавый союз паука? Она замолчала на пару ударов сердца, а потом продолжила. От одной этой мысли мне не по себе. Нас всех воспитывали с мыслью, что все обитатели Земли и тени враги. Вы слишком ограниченно смотрите, говоря это, поулыбался. У нас очень мало времени. О том, что Ян, обладатель кольца пустоты, рано или поздно станет известно многим, и в империи за нами начнется охота. Уверен, даже его покровительница с удовольствием захочет приобщиться к силе пустоты, а это значит, что мы с вами трупы. И вот тогда семья Ми может дать нам какое-то время форы. По сути, мы можем разыграть тот же ход, что и с тобой, Лиан. Вот от кого я не ждал такого цинизма, так от Целиня. Но этот парень меня определенно удивил. По говорит логично, но предлагаю сейчас об этом не думать, а оставить как запасной план. У меня нет желания бегать по оскверненным землям, спасаясь одновременно и от пауков с их прихвостнями, и от имперцев, желающих получить силу пустоты. Тогда у нас лишь один выбор. Ты договариваешься с храмами, и мы двигаемся в столицу, по пути ввязываясь во все возможные задачи, с которыми может справиться наша команда. За что мне нравится Лиан, она умеет быстро делать выводы, отбрасывая все лишнее. Я смотрел на нее и любовался изгибами ее изящного тела. Хрупкая, стройная и смертельно опасная. Она как прекрасный боевой клинок, сделанный искусным мастером, и сила, текущая внутри нее, это подтверждала. Потоки энергии, движущиеся по определенным траекториям, завораживали меня. «Ян, что с тобой? Твои глаза, они изменили цвет!» В голосе Феникса звучало напряжение. «Прости, что напугал. Я еще не освоился с новой особенностью. После благословения Ямы Дхармараджи во мне пробудился дар крови. Предок назвал его глаза ворона. «Нефритовый ранг дара. Твой предок тебя очень любит», — едва слышно сказала акула. «Видеть потоки энергии в теле практика, просто пожелав этого, многие убили бы за такой дар. Столько вариаций использования, и к тому же очень подходит для твоей манеры боя на сверхблизких дистанциях». Похоже, Лиан была впечатлена. «Насколько мне известно, для этого его надо активно тренировать, а пока он дает мне возможность видеть в темноте». «Это уже много, брат?» «Не спорю, это очень удобно. Мы никогда не говорили об этом, но мне бы хотелось понимать, что за дары у вас». «Это разумно. Тогда я начну первой. Один из моих даров ты уже знаешь». Лиан уже открыла 3 из 5 даров, 2 из которых относились к золотому рангу, а 1 к обсидиановому. Сердце огня усиливало ее и без того мощные навыки в управлении стихией огня и даровало способность чувствовать прямую ложь собеседника. Змеиные кости даровали ей возможность пролезать в любые отверстия, куда пролезает ее голова, и почти полный иммунитет от обычных ядов. 3-й ее дар относился к обсидиановому рангу и назывался «Безмятежный лотос». Он позволял ей, медитируя, заращивать раны и, самое главное, восстанавливать энергию ядра в 3 раза быстрее, к тому же давал полную защиту от ментального контроля, правда, на очень короткий период. Но в бою даже 10 секунд такой защиты могут полностью перевернуть рисунок схватки. Мэйлин получила свой первый дар еще до того, как открыла первое кольцо. Эхолокация позволяла ей не хуже летучих мышей видеть без помощи глаз. Для такого талантливого мечника, как она, этот дар просто находка. 2-й ее дар относился к обсидиановому рангу и назывался «Душа глубинного охотника». Эта тварь больше всего любит охотиться на разумных, утаскивая их на глубину, где они погибали. Сложность охоты на этого морского монстра заключалась в том, что он мог становиться невидимым и телепортироваться на короткие расстояния. Именно эти особенности акула и получила. Вдобавок, ее кольцо воды стало стремительно развиваться. С Танпо все было очень странно. У него был лишь один дар, но суть в том, что он у него был развиваемым, и это очень большая редкость. Кровь стихии позволяла ему усиливать управление энергией, если он смог познать душу этой стихии. В его случае дар развился уже до золотого, и теперь ветер, огонь и вода для него были источниками энергии, из которых он мог черпать дополнительную силу. Когда этот дар разовьется до обсидианового ранга, то позволит ему временно превращаться в элементаля стихии. Со слов все той же Лиан, для нефритовой империи мы уникумы. Большая часть клановых обладает 1-2 дарами бронзового или серебряного ранга, и это уже считается удачей. Золотой дар делает его обладателя уже значимой фигурой в клановых делах, ведь это знак того, что первопредок благосклонен к нему. О нефритовых или же обсидиановых дарах принято молчать, потому что они могут быть слишком опасны. Например, прозвище регента «Железный журавль» получено им не просто так. Его дар обсидианового ранга «Хозяин железа» позволяет ему превращать свое тело в гибкий металл, из которого он может творить все, что угодно. Говорят, он мог даже превращаться в лужу текучего металла, а о том, как он превращает руку в клинок, ходит множество историй. Услышав это, я сразу подумал о том, что отец императрицы подозрительно напоминает Т-1000. Интерлюдия. «Значит, секта в твоем лице хочет, чтобы мы испытали парня?» Сога Кван смотрел, как сильное расписанное множеством знаков на древнем языке пальцы гладит идеально выбритый череп, и думал о том, что этот человек в темно-синих одеяниях настоятеля храма воды вызывал у него затаенный иррациональный страх. Пожиратель духов выходил против множества противников, и никто и никогда не вызывал у него такого мерзкого ощущения. «Да, владыка. Я хотел сделать из него карателя, чтобы он очищал мир от скверны, но скверна оказалась над ним невластна. Он не вобрал даже ее крупицы в свою ауру, чтобы стать карателем. Мы со старшим братом проверили его. Он чист», — произнес с легким поклоном убийца духов. Ему было жутко некомфортно кланяться озеру, в котором отражался храмовник. «И все же отправили его в мой храм?» «Так велит закон. Мы живем, чтобы защищать людей». «Рад, что хоть что-то в этом мире все так же неизменно. Тот, кто смог выйти из Дигоку чистым, уже достоин нашего пристального внимания. Твоя просьба меня несколько удивляет». «Настоятель. Он потомок одного из проклятых кланов». От этих слов ноздри у лысого монаха расширились, а в его лазурных, как море, глазах плескалась незамутненная ярость. «И ты не открыл это ищейкам драконов, что ищут потомков кланов крови, выпалывая их, как сорняки?» «Время кровавых кланов на исходе. Осталось меньше 3 лет, чтобы кто-то из них водрузил себе на голову императорскую корону, но без этого никто не сможет соблюсти баланс и передать правление темным». «Мы не зря учили вас», — мужчина грустно улыбнулся и продолжил. «Драконы слишком закостенели и не отдадут власть. Боюсь, что время кланов тьмы тоже не настанет». «Тогда мир падет. Будет нарушен вечный порядок света, крови и тьмы. Этот мальчишка — наш шанс все исправить», — убийца духов говорил с юношеской искренностью. «Какой же ты наивный, Кван! Кровавых полно, но тут важнее всего добровольная передача императорской короны». «Владыка, я не понимаю». «Акулы все так же бороздят морские просторы, но сейчас их сил не хватит, чтобы захватить власть в империи. Наши прорицатели прогнозируют гибель Срединного царства». «Неужели храмы сдались?» «О нет, мой юный друг, храмы действуют». «Есть еще один способ водрузить корону». «Ты прав, пожиратель. Мы испытаем твоего ученика, и если он покажет себя достойным...» В голосе храмовника ощущались удары гигантских волн, разрушающих побережье. «То, возможно, именно он поможет нам изменить баланс сил в нужную сторону».